Надеюсь, вы теперь убедились, насколько я, пан Фантазинский, оказался прав. Спросят, зачем мне все это, что мне до пана майора и остальных? Скажу так, я сам пострадавший, не могу спокойно видеть, как легкомысленно поступают мужчины, да еще гусары. А дело здесь серьезнее, чем можно предполагать. Ведь даже пан ротмистр попался как ребенок. Избавиться от женщин не так-то просто, а шутить с ними чрезвычайно опасно. Если послушать, что говорят между собой горничные Юзе, Фрузе и Зюзе, то совершенно ясно становится, что все холостые мужчины в страшной опасности. Послушайте, послушайте. Паны гусары, как они поначалу на нас смотрели, как хмурились. Как будто нас проглотить хотели. Ни один доброго слова не сказал. Да зато сейчас. Ну, сейчас. Сейчас что твои овечки? Хоть веревки вей из любого. Но зато пан Гжегош. Пан Гжегош, вот это мой возлюбленный. И мой тоже. А я его отобью. Пан Гжегош. Чего пан Гжегош такой грустный? И вздыхает. Наверное, пан влюблен. Что? Чтобы я влюбился? Да ни за что на свете. И счастливица же та, что приглянется пану. Пан влюблен? Нет. Нет? Нет? Влюблен. Влюблен. А почему пан не женится? А я подумываю. А что мешает пану? А вот не знаю, пойдет ли кто-нибудь за меня. Каждый пойдет за пана. Да? Только пан и ветреник, наверное. Не, я не ветреник, ей-богу, я не ветреник. Пан ветреник, сомнений в этом нет. Пан ветреник, как бутылёк. Никак не пойму, какая из них лучше. Ох, и судьба ждет бедную женщину, пан Гжегош. Это почему это бедную? Судьба у нее будет самая хорошая. Самая хорошая? Да, прямо из-под венца вернемся в полк. Я достану ей славную лошадку. Лошадку? Новый бочонок. Бочонок? Корзинку с крышкой. С крышкой? Да, она будет готовить всякие закуски, напитки. А так как паны офицеры меня уважают и меня знают, то покупать-то будут только у нас. Только у нас. Это чудесно, это прелестно. А вы видели когда-нибудь, как гусарский эскадрон идет в поход? Пан Кази! Здесь, я здесь! Поход? Это интересно! Вы слышали? В поход! Пиф-паф! А потом пехота! А потом пушки! Жаль, что я не турок, а то можно было бы жениться сразу на всех трех. Боже мой, что здесь делается? Какой ужас! Просто вакханалия какая-то! Рэмбо, Рэмбо, иди сюда! Юзя! Юзенька, куда ты голубь? Юзя, ты куда? Ну подожди, Юзенька! Фрузя, ты меня любишь, а? Ну да как же вас любить, если вы еще ни одну из нас не выбрали? Выбрал тебя, моя козочка! Верно! Ну вот хоть сейчас женюсь! Успеется, времени на это хватит! А мое нетерпение! Пан меня так крепко любит! Ну сильней, чем свою лошадь! Да? Фрузя, да? Ну куда да? же? Все будет хорошо. Фрузенька! Да. Ой,